Я снова посмотрел на свои часы и понял, что Дуглас может прибыть сюда в любое время. Сейчас я был бы ему за это благодарен. Его квартира произвела на меня удручающее впечатление, и я понял, что она произвела такое же впечатление и на Юджинию. За последние 5 минут она не произнесла ни слова. Общее впечатление, которое я получил в первый момент, когда вошел сюда, можно описать так. Квартира была оформлена какой-то старой девой средних лет, страдающей манией величия. Было похоже, что она старалась воспроизвести в миниатюре Версальский дворец, имея весьма ограниченные средства. Квартира пестрела яркими красками, и ткани казались бы еще роскошнее, если бы не были синтетическими. Кушетка, на которую мы сели, была очень маленькой, на ней могли уместиться только двое. Она была обита тусклым темно-фиолетовым синтетическим бархатом, который при искусственном освещении отвратительно переливался. Чувствовалось, что здесь что-то не так, хотя трудно было сразу определить, что именно. Я подумал, что такое же ощущение получилось бы, если бы пол этой квартиры был покатым. Послышался скрежет ключа в двери. Юджиния издала легкий вздох облегчения, когда в комнату вошел Дуглас. «Мы уже перешли на «ты», Стив», — сообщила ему Юджиния. «Поэтому Рик — это Стив, Стив — это Рик». Мы пожали друг другу руки. Его пожатие было жестким. Он был немного выше ростом, чем я думал. И вблизи его лицо, еще больше, чем в баре, походило на лик Фавна. У него были ласковые карие глаза, обрамленные бахромой длинных ресниц. В них чувствовалась настороженность и усталость. «Извините, что заставил вас ждать», — сказал он. «Как насчет выпить?» Мы с Юджинией отказались, а Дуглас легкими шагами подошел к маленькому бару и смешал себе коктейль. Потом он сел на что-то отдаленно напоминающее антиквариат. Сидеть на этом было явно неудобно. «Так что вы хотите узнать о Роди Блейне?» — спросил он мягко. «Моя единственная проблема — найти, с чего начать», — признался я. «Но это нелегкая задача». «Может быть, я смогу облегчить вашу задачу. Барни Райан звонил мне сегодня днем». «Славный старина Барни», — пробормотал я. «Он не может не совать свой нос в чужие дела». «Поэтому сейчас я знаю о вас, Рик, многое», — сказал Дуглас самодовольно. «У вас должно быть очень интересная жизнь. Барни сказал, что вы занимаетесь улаживанием мелких конфликтов». Он ждал, какова будет моя реакция на его слова. И я прочитал в его карих глазах некоторое разочарование, когда он не увидел никакой реакции. «Я, конечно, также знаю, почему вы так настойчиво интересуетесь родом». «Вот и хорошо», — сказал я спокойно. «Это сэкономит нам много времени». Дуглас сделал глоток, немного посмаковал виски, затем кивнул в знак одобрения. Я почувствовал, что Юджиния, которая сидела рядом со мной, слегка поморщилась от его шутовства, которое выглядело просто пошлым. «Мне это любопытство кажется странным и даже нездоровым», — сказал он, как бы размышляя. «Через 6 месяцев после своей смерти Род Блейн внезапно становится очень важным для целой группы людей, которые нисколько не думали о нем, когда он был жив. Вы знаете, что меня больше всего возмущает во всем этом? Чудовищное пренебрежение к таланту. В сегодняшнем мире слишком много скучных и тупых людей. Так можно ли бросаться такими яркими талантами, как Род Блейн?» «Это как раз один из вопросов, на который я ищу ответ», — сказал я. «Была ли смерть Блейна случайностью? Или же он специально покончил с тем ярким талантом, о котором вы только что говорили, Стив?» Дуглас слегка нахмурился. «Не хотите ли вы сказать, что он покончил с собой?» «Это предположение уже высказано довольно многими людьми». «Это смехотворно!» Дуглас раздраженно задвигал плечом. «Рот! Эти торговцы плотью, по-видимому, лишились остатков ума! У рода Блейна было все, для чего стоило жить. Через 10 лет весь мир был бы у его ног. Хотя его талант еще полностью не созрел, он был почти гениален. Как человек в таком положении мог думать о самоубийстве?» «Может быть, вы и правы», — сказал я. «Как вы впервые встретились, Стив?» «Я открыл его», — ответил Дуглас скромно. «Я был первым человеком, который осознал фантастическую глубину его нераскрытого таланта и сделал все, чтобы мир увидел его. если я и не совершу в жизни ничего другого. Мне есть что вспомнить». «Вы хотите сказать, что открыли его раньше Джерома Кинга?» — спросил я. Дуглас снисходительно улыбнулся. «Дорогой Рик, я сделал все, что только возможно, чтобы Джером Кинг обнаружил его». «Я изумлен тем, что услышал от вас, Стив», — сказал я искренне. «То, что вы сказали, кажется мне поразительным». Стив был горд собой, как попугай, которому только что почесали голову. «Может быть, мне лучше рассказать вам все, как было, Рик?» Прямо-таки промурлыкал он. «Я живу театром с тех пор, как я помню себя. В театре я занимался почти всем, что только можно. Я думаю, меня можно считать настоящим профессионалом». Он бросил лукавый взгляд на Юджинию и вдруг захихикал. «В сценическом смысле, дорогая, ты, конечно, понимаешь». «Ты можешь не беспокоиться обо мне, Стив», — сказала ему Юджиния по-детски звонким голосом. «Некоторые из лучших друзей моей мамы — профессиональные актеры». На мгновение в его глазах блеснула злоба, однако бахрома его длинных ресниц скрыла ее. «Это, Рик, одна из самых привлекательных черт Юджинии», — сказал он покровительственным тоном. «Ей просто необходимо поражать всех, даже если это в конце концов убьет ее». «Вы рассказывали мне, как открыли рода Блейна», — напомнил я ему. «Да, правильно. Перехожу прямо к делу. Я понимаю, что вы должно быть ужасно заняты, Рик, улаживая все те конфликты, которые возникают то тут, то там. 3 года назад я был директором театра на летней ярмарке севернее Сан-Франциско. Это был небольшой театр. Однажды ко мне пришел род и попросил работу. Тогда ему было только 19 лет, и, как он рассказал мне позднее, он в течение предыдущих 6 месяцев переезжал в поисках работы с места на место. Он бродяжничал и пересек всю страну, от самого Чикаго. Я спросил его, что он умеет делать, и он ответил, что умеет все. Даже в то время у него была восхитительная самоуверенность. Самоуверенность, присущая талантливым людям. Итак, я устроил смотр его вокальных и других способностей. И буду всегда благодарен судьбе, что первую возможность обнаружить этот замечательный молодой талант она предоставила мне. Дать ему работу не составило труда. И хотя деньги для меня были проблемой, но я знал, что мой долг — поддерживать его до тех пор, пока он не встанет на собственные ноги в театральном мире. Я был счастлив помогать ему на его пути к успеху, чем только мог». «Стив, дорогой», — сказала Юджиния мило, — «я не хочу быть грубой, но если ты перестанешь произносить театральный монолог и будешь придерживаться фактов, у нас будет больше шансов хоть немного поспать сегодня». «Как хочешь», — сказал он недовольно. «В гостинице он жил со мной в одной комнате, и того немногого, что у нас было, хватало для двоих. Естественно, что в нашей пьесе ему принадлежала ведущая роль, и мне пришлось переделать несколько слабых сцен, чтобы Рот был ведущим на сцене все время. Видите ли, меня не оставляла мысль, что если он будет все время выступать, то есть хоть какая-то надежда, что кто-нибудь из важных персон заметит его. И случилось маленькое чудо. Когда наша постановка шла 3-ю неделю, в гостиницу на 5 дней прибыли мистер и миссис Джером Т. Кинг. Можете себе представить, как я волновался, когда думал о том, придут ли они к нам в театр. На 2-й день их пребывания в гостинице я слышал, как мистер Кинг громко с пафосом говорил, что на отдыхе он даже ни разу не произнес слово «бизнес», и это меня огорчило. Но в тот день я заметил, что миссис Кинг, по-видимому, заинтересовалась молодыми артистами нашей труппы. Он снова хихикнул. «Простите меня, но я тогда применил маленькую безобидную уловку. Я прямо подошел к ней, представился директором театра и попросил оказать небольшую любезность. Я сказал ей, что молодой человек, который играет в нашей пьесе главную роль, ее скромный поклонник. Я спросил ее, не будет ли она столь благосклонна, чтобы разрешить мне представить его ей. Я был уверен, что ни одна женщина не отказалась бы выполнить мою просьбу, услышав такие льстивые слова. Миссис Кинг не была исключением. В это время Рот находился в глубине сцены и красил задник. Поэтому я кинулся туда и быстро рассказал ему о том маленьком обмане, который я использовал в разговоре с миссис Кинг. Он всегда был парнем что надо и ответил, что не против подыграть мне. Мне стоило только увидеть, как она смотрела на него, чтобы сразу понять, моя маленькая уловка оказалась успешной и превзошла самые большие ожидания». На вечернее представление она пришла одна и после спектакля пригласила его на обед. После следующего вечернего представления, на которое она пришла снова одна, я разговаривал с ней в ожидании, когда Рот переоденется. К этому времени она, так же как я, поверила в его талант. Как бы невзначай я сказал ей: «Жаль, что игру Рода не смог увидеть ее муж». Она ответила, что очень сожалеет, но надежды на то, что ее муж во время отдыха сможет прийти на представление, почти нет. Я сказал ей, что мне приснился сон о том, как ее муж увидел Рода, а потом взял его с собой в Лос-Анджелес, с тем, чтобы Род мог пожить в их доме до тех пор, пока ее муж не найдет возможность помочь ему начать делать настоящую карьеру. На следующий вечер Джером пришел на представление и сидел во втором ряду, а в конце недели Блейн уехал с семьей Кинга в Лос-Анджелес. «Ваш сон оказался вещим?» — спросил я. «Как вы догадались?» — спросил Дуглас слегка удивленно. «Я видел Монику Кинг», — сказал я прочувствованно. «Что было потом?» «Рот смог начать карьеру. Закончилось лето, театр закрылся, и я тоже вернулся в Лос-Анджелес», — сказал он. «Я возвратился к работе, которую обычно делаю зимой. Играл на пианино и пел в одном из первоклассных баров города и возобновил свою дружбу с Родом. Я всегда буду помнить те дни поздней осени». Вдруг он понизил голос. Слишком велика была ностальгия по прошлому. «Золотые дни! Только такими я навсегда запомнил их. Род Блейн начал сниматься в своей первой картине, и играл он исключительно хорошо. Он был счастлив, живя у Кингов в качестве их героя. Все его будущее выглядело как светлый, сияющий горизонт, без единого облачка. Затем в жизнь Блейна вмешалась его личная немезида». Юджиния беспокойно ерзала на кушетке рядом со мной, пока ее горячее бедро не прижалось вплотную к моему. «Может быть, и этот незаметный сексуальный эпизодик поможет мне сохранить рассудок?» — шепнула она мне. «Что?» — спросил Дуглас резко. «Я спросила, кто был его личной немезидой?» — ответила она без малейшего колебания. «Делагест!» — проворчал он. «А кто же еще?» Он повторил рассказ, который я уже слышал от Деллы этим же вечером. Только в его рассказе, конечно, были несколько иначе расставлены акценты. И она набросилась на Блейна, пока он в конце концов не сдался. Вся вина за то, что Кинг выбросил его из своего дома, лежала полностью на Делле. Жена Кинга была просто шокирована, когда услышала о любовной связи Рода с Деллой. Затем Дуглас рассказал, что он конфиденциально переговорил с Барни Райном об этой проблеме. Райан был проницательным агентом-посредником и, естественно, тут же признал огромный талант Блейна. Он полностью согласился с Дугласом, что каким-то образом надо освободить его от дурного влияния Деллы. Барни познакомил Дугласа с очаровательной девушкой, натурщицей, и она страстно пожелала помочь. Поэтому они свели ее с Блейном, и в течение некоторого времени казалось, что все увенчается успехом. «Это была Джерри Ласло?» — прервал я его. «Да, конечно», — подтвердил Дуглас. «Красивая девушка, но даже она не смогла прекратить связь Рода с той сукой. Правда, первое время все шло прекрасно, но затем он снова вернулся к Делле. Если это к чему-нибудь и привело, так только к тому, что ухудшило обстановку, поскольку Джерри безнадежно влюбилась в Рода. Непрерывные эмоциональные вспышки и натянутые отношения сначала с Деллой Агест, а затем с Джерри Ласло не принесли и самому бедняге Роду ничего хорошего. Он чувствовал себя переутомленным, нервным и подавленным. Это отражалось на его работе и здоровье. Дело шло к сильному нервному расстройству. Барни и я пытались помочь ему как могли, но у бедного парня что-то случилось с головой, и он ополчился даже против нас. Ужасной иронией можно считать то, что единственным человеком, которому он все еще верил в те последние дни своей жизни, была именно Делла Агест. В тот день после полудня, когда она набросилась на него, у них произошла ужасная ссора. Я думаю, что-то случилось у него с головой. Он вскочил в свою машину и погнал ее с каким-то безрассудством, на бешеной скорости, забыв об осторожности, пока не выехал на ту дорогу вдоль каньона. Я никогда не перестану задавать себе вопрос, о чем он думал в ту последнюю долю секунды, когда должен был видеть, не мог не видеть правый поворот и знал, что не сможет вписаться в этот поворот. И знал ли он тогда, кем на самом деле была Делла Агест? Я встал с кушетки «Благодарю вас, Стив, за время, которое вы мне уделили», — сказал я подчеркнуто вежливо. «И я должен добавить, что мне очень понравилось ваше выступление». «Может быть, это своего рода шутка?» — спросил Стив холодно. «Если это шутка, то она задевает прежде всего меня», — сказал я. «Уверен, что вы и Барни Райан внесли в это дело также и свою лепту. Прежде чем уйти, хочу задать вам еще один вопрос. Когда Блейн вскочил в свою машину, сразу после того, как у него что-то случилось с головой, помните, это ваши слова, во время езды у него должно быть все стало на свое место, по крайней мере на достаточно долгое время, чтобы он смог остановиться где-то и подобрать женщину, которую видели в его машине возле автозаправки по дороге, ведущей к каньону». «Я не верю, что в его машине была какая-то женщина», — заявил Стив. «Это не была Джерри Ласло. Я уверен в этом». «Что произошло с ней после его смерти?» «Не знаю», — ответил он коротко. «Спросите у Райана. Он знал ее гораздо лучше, чем я». «Рик!» — Юджиния легко прикоснулась к моей руке. «Вы не довезете меня до дому?» «С удовольствием», — сказал я. «Доброй ночи, Стив», — сказала она хрипловатым голосом. «Доброй ночи, Юджиния, дорогая», — бодро ответил он. «И большое спасибо тебе, что ты позаботилась о Рике по моей просьбе». «Не стоит благодарности, дорогой», — ответила она вкрадчиво. Дуглас неожиданно драматическим жестом приложил кончики пальцев правой руки к лбу. «Я вдруг почувствовал себя совершенно разбитым», — сказал он слабым голосом. «Я думаю, что это результат всех этих горьких и радостных воспоминаний о роде». «На мой взгляд, вдруг это как-то поможет прояснить обстановку», — сказал я спокойно. «Род Блейн был самым аморальным и бессовестным сукиным сыном, который когда-либо жил на западном побережье США». Дуглас медленно прикрыл глаза. Его длинные ресницы опустились с величавостью, с какой опускается занавес в театре, когда представление окончено. В какое-то мгновение его нижняя губа капризно задрожала. Но затем он приподнял голову и нетвердым голосом ответил. «Я не собираюсь опускаться до вашего вульгарного уровня, Холман. Я только хотел бы попросить вас немедленно покинуть мой дом и никогда в него больше не входить». «Это самые искренние слова, которые вы произнесли сегодня вечером», — сказал я ему. Затем я взял Юджинию за руку и вывел ее из этой квартиры.